В плену у конфедератов. Случай времен американского восстания. Путешествуя по Соединенным Штатам в самом начале Великого Восстания и желая послужить в армии, я принял предложенную мне капитанскую должность в кавалерийской части дивизии Тарбита. Мы располагались вблизи Винчестера, в долине Шенандоа, незадолго до знаменитого рейда Шеридана. Город занимал генерал конфедератов Ирли. Его части удерживали переход через ручей Опекан. Часть, которой я командовал, находилась на крайнем левом фланге дивизии Тарбита. Нам поручено было патрулировать лесистую местность по обе стороны от дороги. Перед линией, на которой я разместил своих стрелков, протекал узкий, но очень глубокий ручей, приток Опекана, но с удобным бродом, вблизи которого я разместил свой командный пункт. Я только что вернулся с проверки постов и грелся у небольшого лагерного костра. Хотя стоял еще сентябрь, утро было холодное, густой туман переходил в дождь. Неожиданно я услышал топот кавалерии и звон удил и сабель. Казалось, звук доносился сзади. В 100 ярдах от того места, где горел наш костер, протекал упоминаемый ручей. В районе брода его пересекала узкая лесная дорога. На нашей стороне она резко поворачивала и дальше шла параллельно ручью в направлении Беривилла. С этой дороги и доносились звуки. И хотя нет ничего естественней, чем появление нашего кавалерийского отряда с этого направления, я встревожился. Повернувшись к сержанту, худому рослому мужчине родом из Мэна, только он не спал, я спросил: «Тоттон, кто бы это мог быть?» Тоттон не только не спал, как и я, он насторожился, прилег на землю и прижался к ней ухом, внимательно вслушиваясь в топот приближающихся всадников. Когда я заговорил, он вскочил на ноги и возбужденно ответил: «Будь я проклят, Кэп, не похоже на наших лошадей! Половина не подкована!» Не успел он закончить, как из-за поворота показались всадники. Без всяких колебаний они направились к броду через ручей и к нашему костру. Все они были в синих кавалерийских мундирах и большинство в кавалерийских шляпах Союза. Нас у костра было 5. Сержант Тоттер, 2 рядовых, они все спали, и я сам. Лошади наши стояли поблизости, оседланные и готовые к любой неожиданности. Револьверы в кобурах, карабины висели на ближайшем дереве, прикрытые индейским одеялом для защиты от дождя. Мы занимали очень изолированную позицию в полумиле от ближайшей части. Конечно, нас с ней соединял цепь часовых, которые видели бы друг друга, если бы не густой кустарник. А так, если только не выйдут на открытое пространство, они не могут увидеть, что происходит дальше 50 ярдов от их поста. Неожиданность, с которой появились всадники, была, конечно, главной причиной того, что я почувствовал подозрение. Они у меня появились еще до того, как я увидел всадников. Они, должно быть, вышли из леса на дорогу совсем недалеко от нас. Топот копыт не усиливался постепенно, а прозвучал сразу громко и близко. Во всяком случае, они уже были рядом с нами, и никто из часовых их не заметил. Держа револьвер в руке, я громко крикнул: «Стойте! Кто идет?» «Друзья!» — последовал немедленный ответ. «Спешивайтесь, один из друзей! Приблизьтесь и...» Я не договорил. Передний всадник перебросил ноги через круп своей лошади, как будто выполняя мой приказ, но, неожиданно отдав негромкую команду, снова сел в седло. Через секунду вся группа переправилась через ручей, поднялась по склону и оказалась рядом с нами. Я выстрелил из револьвера, убив одну из лошадей. Одновременно крикнул своим спутникам: «Слишком поздно. Бесполезно. Нас только 5, мы совершенно не готовы и захвачены врасплох, а их не меньше 20. Все они готовы и сознают свое преимущество». Однако один из спящих, услышав выстрелы и крики и повинуясь инстинкту и привычке, вскочил и бросился к лошадям. и тут же был безжалостно застрелен. Понимая, что такая же судьба ждет всех, если мы попытаемся сопротивляться, окруженные врагами, которых гораздо больше, чем нас, я сразу крикнул: «Не стреляйте! Мы сдаемся!» Через 10 минут после того, как эти партизаны в синих мундирах показались на дороге, мы были в плену. Нам приказали сесть на лошадей. И вот мы стремительным галопом движемся по плохой глиняной дороге, ведущей к Шенандоа. И по обе стороны от нас скачут по 6 всадников Мосби. Все закончилось прекрасно для конфедератов. Искусно и аккуратно. От раздражения и стыда у меня закололо в кончиках пальцев. Захватили нас 4. Сержанта Тоттона, 2 рядовых и меня. Всадник, лишившийся лошади, взял ту, что принадлежала убитому. Я не надеялся на то, что будут предприняты попытки освободить нас. Несомненно, поднимут тревогу, но слишком поздно, чтобы преследование принесло какую-то пользу. Прежде чем соберут достаточно сильный отряд, нас увезут уже далеко. По дороге я сумел пересчитать конфедератов. Всего их оказалось 19 рядовых и 2 офицера. Командовал отрядом красивый черноглазый южанин с приятными чертами лица. Такой прекрасной лошади, как у него, я никогда не видел. Вообще все лошади у них были отличные, и наши северные не выдерживали рядом с ними сравнения. Очевидно, отряд состоял из отборных солдат, подобранных для особого задания. До встречи с нами они явно проделали долгий путь. Хотя лошади их по-прежнему могли держаться наравне с нашими, они тяжело дышали и проявляли безошибочные признаки усталости. Мы проехали молча не меньше 10 миль. Никто не произнес ни слова. Неожиданно командир отряда остановил лошадь, развернул ее и крикнул: «Можете расслабиться, ребята!» Мы оказались у подножия крутого скалистого холма. Тропа превратилась в русло протекающего в дожди ручья, полное камней и рытвин. Здесь нам приказано было выстроиться цепочкой. Мы начали подъем, проехали таким образом с 3/4 мили и добрались до вершины. Дорога стала получше. Она проходила по широкому плоскогорью, густо поросшему кустарниковым дубом. Черноглазый командир подъехал ко мне и добродушно сказал: «Капитан, прошу прощения за то, что потревожил вас таким ранним утром. Но, по правде сказать, мы были так же удивлены, увидев вас, как вы нас. Когда мы наткнулись на вас, мы и понятия не имели, что находимся так близко к вашему расположению». Я все еще был в дурном настроении и ответил с горечью: «Жаль, что вы не наткнулись на нашу линию чуть повыше. Встреча была бы более равной». «О, — со смехом ответил он, — этого мне совсем не хочется. Я вполне доволен тем, как все получилось». «Странно, — заметил я, пристально глядя на него, — что один из офицеров Мосби заблудился вблизи Шенандоа. Говорят, вы превосходно знаете местность». «Это правда, — ответил он. — Большинство наших офицеров прожили здесь всю жизнь, они здесь охотились и побывали в каждом уголке долины. К несчастью для вас, — добавил он с улыбкой, — я лишь недавно в этой части и время от времени могу заблудиться. В противном случае, уверяю вас, мы и не подумали бы будить вас сегодня утром. Мне приказали этого не делать. Но когда все-таки это произошло, я решил, что смелые действия — самые лучшие». «Особой смелости не понадобилось, — возразил я, — чтобы вести 20 человек против 5, 3 спящих и 2 безоружных. «Конечно, — согласился он, — но откуда мне было знать, что поблизости нет целого эскадрона? Однако мы подъехали к бабушке Китти, и, я думаю, пора нам позавтракать». Общительный и приятный собеседник этот капитан конфедератов. Не сомневаюсь, что при других обстоятельствах знакомства такой спутник мне понравился бы. Мы оказались в конце плоскогорья, и перед нами открылась река Шенандоа. На некотором удалении от дороги стояла бревенчатая хижина, а вокруг нее обработанные поля. У двери мы увидели старую негритянку. При нашем приближении она возбужденно вскинула руки и приветствовала наших пленителей поклонами и поздравлениями. «Да благословит вас Бог, капитан Гарнер! Вы вернулись вовремя. Четверо янки и еще их лошади и оружие. И один из них настоящий джентльмен!» — со смехом добавила она, указывая на бедного Тоттона, который по какому-то недоразумению сидел верхом на маленькой лошади. Его длинные ноги едва не касались земли, и это делало его смешным. «Да, бабушка», — ответил капитан, — «у меня сегодня разыгрался аппетит, и я голоден, как техасец. Чем накормишь нас?» «Ничего особенного, масса. Молоко и кукурузные лепешки». «Для таких голодных животов, как наши, сойдет», — сказал капитан. «Парни», — обратился он к своим людям, — «мне кажется, вон в той пристройке найдете продовольствие. Разрешаю вам забрать все. Я заплачу бабушке деньгами конфедерации. Она отдаст их хозяину, когда тот вернется». Для партизан-конфедератов нет ничего лучше разрешения на грабеж. Через 3 минуты полдюжины солдат накинули веревку на корову, из которой приготовят обед. Еще столько же гонялись за курами и утками, принадлежащими маленькой плантации. 4 пленников усадили на бревно вблизи входа в хижину. Капитан конфедератов и его лейтенант уселись на пороге. Они негромко разговаривали, но у меня очень острый слух, особенно в такой момент. И, слушая их внимательно, я понял, что с нами скоро останется только 6, и командовать ими будет лейтенант. Я раньше не обращал на него особого внимания, заметил только, что это совсем молодой человек с мрачным и зловещим лицом. Когда он смотрел на нас, в его глазах были ненависть и презрение. Теперь, услышав эти слова, я повернулся на бревне и посмотрел на лейтенанта внимательней. Внешне он совсем еще мальчик. Высокий, худой, с маленькими глазками, как у хорька. Совершенно очевидно, он не похож на своего красивого и откровенного командира. Я сразу понял, что передо мной безжалостный враг. Такой прикажет расстрелять нас так же легко, как выстрелит в белку, если мы дадим ему малейший повод. Тем не менее я обрадовался, услышав, что вскоре мы будем предоставлены его заботам. Я надеялся на его молодость и самоуверенность. Я знал, что застать его врасплох в 10 раз легче, чем такого беззаботного внешне капитана. Тем временем лошадей расседлали, и несколько солдат принялись ухаживать за ними. Лошадей напоили из расположенного поблизости колодца, принесли из хижины мешок кукурузы и высыпали в длинное корыто, проходившее вдоль всего строения. Старуха-негритянка продолжала делать в наш адрес насмешливые замечания. Время от времени она показывалась в дверях, хлопала в ладоши, ударяла себя по коленям и восклицала: «Слава Богу! 4 янки за раз!» Немного погодя, она вынесла ведро с водой и старую оловянную чашку. Поставив ведро рядом с нами, она наклонилась, делая вид, что убирает что-то из воды. И тут я услышал, как она негромко, словно сама с собой, говорит: «Добрые люди, солдаты Линкольна, не обращайте внимания на слова старухи. Она просто болтает. Берегитесь этого масса Баркера. Он убьет вас, если сможет». Поймав, наконец, то, что ловила, она выбросила это воображаемое нечто на землю. Потом наполнила чашку и с улыбкой протянула мне. «Итак, у нас есть один тайный друг». Я сразу понял, что масса Баркер — это лейтенант. Старуха считает его опасным человеком. Я знал, что к ее предостережению нельзя относиться легкомысленно, и решил действовать осторожно и зря не рисковать. Однако дал себе слово, что при малейшей возможности нужно попытаться сбежать, как бы рискованно это ни было. Я поймал взгляд Тоттена и понял, что он думает о том же. Смотрел он бесстрашно. «У меня есть товарищ, на которого можно рассчитывать». Примерно в 1 часа мы снова двинулись. Начали пологий спуск в долину Шенандоа. Но, не доезжая реки, капитан с большей частью солдат свернул в сторону. Они поехали по тропе вдоль ручья. С нами остались лейтенант и шестеро рядовых. Лошади осторожно спускались, и я умудрился отъехать подальше от цепочки мятежников. У нас с Тоттоном появилась возможность обменяться несколькими словами, которые не услышат ни наши товарищи, ни конфедераты. «Тоттон», — сказал я, — «вам, наверное, не хочется отправляться в тюрьму Либби». «Будь я проклят», — ответил он. Такова была его обычная форма согласия. «Я скорее соглашусь на пулю. Готов рискнуть, лишь бы не отправляться туда. Боюсь, этот молодой мятежник не даст нам возможности уйти. Не думаю. Он, наверное, такого о нас плохого мнения, что считает, будто мы ни на что не решимся. Будь я проклят! Если бы мне удалось ударить его по башке, он увидел бы звезды. Заметили, как он на нас смотрит, как разговаривает с нами, словно мы собаки? Сержант, вы можете растянуть лодыжку во время следующего привала? Скоро они будут менять лошадей. Я слышал, как один из них сказал об этом. Если мне придется ждать вас и перевязывать вам ногу... Но закончить мне не удалось. Подъехал лейтенант и с тех пор держался рядом с нами. Спустившись с холма, мы выехали на поляну. На ней стояла ферма. Большое бревенчатое здание с двумя крыльями. Двор между ними был под крышей. Одно из крыльев имело жалкий вид, второе — без окон, только один вход со двора. Во дворе нам приказали спешиться. После того, как мы привязали лошадей к длинной жерди, нас повели на задний двор. Он находился на несколько футов ниже поверхности. Мы с Тоттоном шли рядом. И как раз когда добрались до ступенек, ведущих на этот задний двор, сержант запнулся, попытался остановить падение, но безуспешно и тяжело упал. Двое мятежников, шедшие перед нами с ружьями в руках, услышав шум, повернулись. Увидев лежащего в пыли сержанта, они рассмеялись. Казалось, зрелище доставляет им много веселья. Тоттон упал с такой силой и так естественно, что я подумал, не ранен ли он на самом деле. И уверился в этом, когда он попытался встать, но со стоном опустился и воскликнул: «Капитан, я сильно растянул лодыжку!» Теперь подошел лейтенант и грубо спросил, в чем причина шума. Получив ответ, он приказал отвезти нас в маленькую конюшню в углу двора. Я попросил разрешения оставить Тоттона во дворе и мне самому остаться с ним, чтобы поливать его ногу холодной водой и проверить, сможет ли он ходить, прежде чем мы двинемся дальше. «Можешь лечить его и в конюшне», — с улыбкой ответил этот волчонок. «Но лейтенант здесь удобней», — самым мирным тоном сказал я. «Тут вода под рукой». «Уберите этих двоих», — приказал он, показывая на рядовых, Хилла и Гэри. «Лошадей отведите на старое поле. Четверо получат свежих лошадей и должны быть готовы ехать со мной». Хилл и Гэри увели в конюшню и закрыли там. У входа поставили двоих часовых. Я с большим трудом дотащил Тоттона до веранды дома и устроил под большим деревом. Он прислонился спиной к стволу и смог сидеть. Затем, используя ладони как ковши, я принялся поливать ногу сержанта холодной водой. Один из часовых оставался у дверей конюшни, в которой находились Хилл и Гэри. Второй подошел к нам. Это был худой, но сильный солдат с настороженным выражением маленьких зеленых глаз. Я с радостью заметил, что конфедераты сняли с лошадей седла, провели животных по узкой тропе и отпустили на большое огороженное поле. Вернувшись, четверо конфедератов зашли во вторую конюшню, больше по размерам. Немного погодя, они снова вышли. Каждый вел по лошади. Этих лошадей они привязали перед домом. Все эти лошади были оседланы и взнузданы. Через открытую дверь конюшни я видел, что она пуста. Эти четыре лошади — единственные запасные у конфедератов. В каждое из крыльев дома можно было заходить через расположенную в середине дверь. Дверь из тяжелого дуба открывается внутрь, ее можно закрыть снаружи на крепкий засов. Вдобавок у каждой двери был прочный металлический брус. Вскоре после того, как я подвел Тоттона к веранде, я заметил, что дверь оставлена полуоткрытой. Лейтенант тоже вошел внутрь и сел. Мне было видно, что происходит внутри. В углу лежала большая груда очищенной кукурузы. На скамье у окна ружья и пистолеты тех, кто отправился с лошадьми. Снаружи на пороге лежит тяжелый висячий замок от этой двери. Оседлав лошадей, четверо солдат сели на ступеньки. Через несколько минут двое из них снова встали и ушли в кладовую. Там они начали протирать свои револьверы. Потом еще один ушел внутрь и улегся на груди зерна. Четвертый оставался на пороге, он чинил порванную упряжь. Вскоре он тоже встал, вошел в дом, и я слышал, как он просит шила. Сердце у меня забилось быстрее. На лице появилась краска. У меня возник план бегства. Хотя я слышал, как колотится у меня сердце, ударяя ребра словно молотом, чувствовал я себя спокойным и сосредоточенным, как никогда в жизни. Я знал, что каждое мгновение уменьшает шансы на успех. В любой момент лейтенант конфедератов может приказать выступать. Солдат, чинивший упряжь, снова вышел и подошел к лошади. Застегнув починенную упряжь, он направился прямо в кладовую, подошел к товарищам и сел рядом с ними. Я посмотрел на Тоттона и потом негромко спросил караульного, нет ли здесь капустного листа, чтобы перевязать поврежденную лодыжку. — Капустный лист? — переспросил тот. — Какого дьявола? Откуда здесь капуста? — Вон там! — я указал на угол поля, где заметил несколько огородных грядок. — О, — ответил он со смехом, — если считаете, что они подойдут, можете воспользоваться. — Спасибо, сэр, — сказал Тоттон. — Не хотите ли табаку? И сержант достал из кармана плитку жевательного табаку, которой, к счастью, у него оказалось. Мятежник подошел и с готовностью взял табак, сунув его в рот, снова отошел. Как и хотел Тоттон, при этом караульный оказался на несколько футов ближе к нам. — Наверное, табак получше капустного листа, — с улыбкой сказал солдат. — Не для нас, — ответил Тоттон, посмотрев на меня. Если бы солдат заметил этот взгляд и сумел бы разгадать его, это смогло бы нам помешать. — Рюб! — позвал караульный второго стражника, который сидел в 50 шагах от нас у самого огорода. — Принеси головку зелени! Янки хочет перевязать ею ногу. Рюбен прислонил свое длинное ружье к бревну, на котором сидел, медленно встал и направился к зелени. Я взглянул на Тоттона. Он подобрал под себя ноги и энергично растирал одной рукой лодыжку. Наш часовой, разговаривая со вторым, полуотвернулся от нас. Конец его ружья упирался в ногу в 10 футах от сержанта. Я был рядом с Тоттоном, он чуть в стороне, и хорошо видел конфедерата. Я понял, что сержант готов, он внимательно наблюдал за мной. Второй часовой добрался до грядки и наклонился, чтобы сорвать зелень. Наступило время действий. Я поднял правую руку. С быстротой рыси Тоттон бросился на ничего не подозревающего часового. Одновременно я взбежал по ступенькам, закрыл тяжелую дверь и запер ее на засов, прежде чем внутри кто-нибудь успел пошевелить рукой или ногой. Я успел вовремя. Когда я ставил на место железный стержень, мятежники изнутри навалились на дверь, спуская громкие проклятия. Но засов оказался прочным, он не поддавался их усилиям, и я смог навесить замок и закрыть его. Сделав это, я спрыгнул с крыльца и побежал к оставленному вторым часовым ружью. Все это время Тоттон и первый часовой продолжали бороться. Бросившись к противнику, Тоттон ухватил его за ноги, одновременно схватил ружье и свалил часового. Я знал, что мало кто сравнится с сержантом в физической силе. Удовлетворенный тем, что он побеждает противника, я оставил его кончать дело. Владелец ружья, пришедший в себя, тоже бежал к нему. При этом он громко кричал и все еще держал в руке головку капусты. К счастью, я бежал быстрее и оказался у бревна первым. Но когда я наклонился, чтобы схватить ружье, мятежник яростно набросился на меня. Одной рукой ухватив ложе, он второй сильно ударил меня по лицу, но я успел прочно схватиться за ствол. Напрягая все силы, я завладел оружием, заставив солдата опуститься на колени. Прежде чем он смог оправиться, я нанес ему сокрушительный удар ложем по голове, и он упал на землю. Потребовалось несколько секунд, чтобы добежать до маленькой конюшни и выпустить наших товарищей. Затем мы все побежали к сержанту, который продолжал сражаться с часовым. Тоттон схватил противника за горло. Он, несомненно, задушил бы его. Конфедерат оказался очень силен и держал сержанта за запястье. Наше прибытие положило конец схватке. Часовой, видя, что нас много и что к его голове приставлено ружье, воскликнул: «Сдаюсь!» Пока все это происходило, оставшиеся в кладовой делали отчаянные усилия, чтобы вырваться. Но дубовая дверь оказалась прочной, засовы крепкие, и мы видели, что конфедератам потребуется еще немало времени, чтобы освободиться. Прежде чем они сумели это сделать, мы все скакали на свежих лошадях. Можно было не опасаться преследования со стороны тех, кто остался в бревенчатом доме. У них уставшие лошади, мы намного опередили их, и они не смогут нас догнать. Судьба оказалась к нам благосклонна. Скача с головокружительной скоростью, мы не встретили ни души, пока в нескольких милях от того места, где были захвачены, не увидели большой отряд нашей кавалерии. Можно было больше ничего не опасаться. Когда я вернулся в свою часть, мне пришлось объяснять, откуда у меня под глазом фонарь, полученный по другую сторону Шенандоа.